Техника быстрого снятия негатива во время прогулки. Все болезни от нервов. И я повторяю это снова и снова, потому что это правда. Предлагаю вам еще один очень простой, но эффективный метод. Я его использую прямо во время прогулки. Совмещаю 10 тысяч шагов и снятие негатива. Что мы обычно делаем, когда сталкиваемся с негативными эмоциями? Напоминаю, что это происходит со всеми людьми практически ежедневно. Это естественная и неотъемлемая часть нашей жизни. Что мы делаем обычно? Мы пытаемся любым способом подавить негатив, чтобы вернуть себе равновесие. Все вокруг советуют: перестань обращать на это внимание, просто забей и все. Это и есть подавление. Именно оно и приводит к проблемам на уровне тела. И я предлагаю пойти другим путем. Не подавлять негативные эмоции, а принимать их как есть и отпускать из своей жизни. Эту методику изобрел один человек по имени Лестер Левинсон, когда он жил в городе Седона. Поэтому методика называется «Техника Седона». Лестер Левинсон в 42 года тяжело заболел. И врачи давали прогноз, что он протянет всего пару месяцев. Лестер решил прожить оставшееся ему время счастливо и в удовольствие. Для этого он сформулировал 5 вопросов, которые помогли ему вернуть хорошее настроение, несмотря на мысли о скорой неминуемой смерти. Он практиковал эту технику ежедневно и, к немалому удивлению врачей и своему собственному, прожил еще 42 года и умер в 84-летнем возрасте. Всего 5 вопросов. Первый. Что сейчас происходит со мной? Иными словами, какие эмоции я испытываю и что ощущаю в теле? Формулируем ощущения. Например, я чувствую обиду на жену, мужа, маму, ребенка, подругу. У меня поверхностное дыхание. Второй. Могу ли я это принять? Ответ всегда да. Да, я могу принять обиду на мужа. Третий. Могу ли я отпустить? Ответ всегда да. Да, я могу отпустить обиду на мужа. Четвертый. Отпущу ли я? Ответ всегда да. Да, я отпущу свою обиду на мужа. Пятый. Когда я отпущу? Ответ — сейчас. Я прямо сейчас отпускаю обиду на мужа. Обязательно делаем глубокий вдох и на выдохе отпускаем обиду. Дальше немного отдыхаем и внимательно наблюдаем, что испытываем дальше. Например, появилась злость на мужа. Повторяем циклы сколько угодно раз. До появления нейтрального, спокойного состояния. Я это упражнение делаю во время прогулки, прямо на ходу. Если эмоции сильные, то требуется до 10-15 циклов. Практикуйте эту технику ежедневно, как и физическую активность. Назовем такие целительные прогулки ежедневной психогигиеной. У нас всегда есть что вспомнить негативного, даже если сейчас у вас хорошее настроение. Негатив из далекого прошлого имеет накопительный эффект и точно так же разрушает здоровье, как и текущие проблемы.